«У меня», — сразу объявила блондинка. «Но ты ведь понимаешь, что даже если это будет портал F-ранга, нам будет очень сложно только втроем. Я бы даже не так сказала, это будет почти невыполнимо. У нас боевого опыта. С вами пойдут Эйна и Санти», — я указал на своих слуг, а сам тем временем прошел к окну и выглянул на улицу. «Пасмурно. Просто идеальная погода. Эйна, прими мой облик», — так кивнула. Едва заметная темная дымка вокруг воплощенной превратилась в черный туман, окутавший девушку с головы до ног, а спустя пару секунд рассеялась, явив новый облик Эйны. «Охренеть!» Ангелина от удивления округлила глаза и даже подошла потрогать мою точную копию пальцем. Вместе касания иллюзия стала разрушаться. «Ой!» Ангелина отпрыгнула, виновато отдернув руку. Но иллюзия уже стала восстанавливаться. «Да, прикосновений лучше избегать», — сказал им. «Эйна изменит облик Санти на Олега, и вы впятером зачистите портал Д-ранга. Деньги разделю на вас троих за вычетом того, что потрачу на аренду самого портала. Идет? По мне, это даже слишком щедро. Всю работу будут делать твои друзья, а в итоге выгоду получим только мы», — нахмурилась Ната. «Об этом не переживайте, считайте, что я официально вас нанял как слуг рода. Если вы, конечно, не против». Девушки переглянулись, а затем просияли от радости. Что ж, в этом не было ничего удивительного. Работу родового слуги просто так получить нельзя. Туда берут только проверенных людей, которым можно доверять. Конечно, всегда есть риск пострадать от родовых разборок, но и оплата там обычно хорошая. Для большинства простых людей устроиться слугой в род, значит иметь большое будущее. Конечно, мы согласны. Да-да, а можно должность твоего секретаря? Сразу пошла в наступление Марина. Хитро, мой род сейчас только формируется, и есть возможность занять самые лакомые позиции, но я был не против. Люблю амбициозных людей, которые готовы брать на себя ответственность. Если Марина всерьез хочет попробовать, то пусть, но если не будет справляться, подыщу кого-то более компетентного на стороне, а ее назначу в помощники заместителя, чтобы набиралась опыта. Уверена, что сдюжишь? Прямо спросил я. Не попробуешь, не узнаешь. Хорошо, давай попробуем, кивнул я. Твою зарплату обсудим по итогу. Пока что вам всем буду платить с рейдов в порталы, на которые будут ходить Эйна и Санти, ну или я, в зависимости от ситуации. Конечно, но должность менеджера я тоже хочу пока сохранить. Только не надорвись, усмехнулся я, видя ее энтузиазм. Вот тебе первое поручение. Как вернетесь, просмотри строительные компании, нужно заняться реставрацией дома. Девушки почти синхронно посмотрели на разбитую стену. Мы, конечно, убрали обломки, но ее вид действительно раздражал. Поняла, отсмотрю всех и подберу нужное. На что ориентироваться, цену или качество, или искать баланс? Баланс. Пока что у нас не так много денег, но на первое время должно хватить. Я вчера стал вторым крупнейшим акционером светлого счета. Думаю, в ближайшее время денежный вопрос решится. Впечатляет, одобрительно хмыкнула Марина. Но в таком случае нам бы не помешал личный счетовод, чтобы контролировать финансы и твои банковские счета. Я бы могла взять это на себя тоже, но я не настолько хороша в цифрах, да и боюсь, в таком случае действительно надорвусь. Сможешь такого найти? Попробую. Просмотрю резюме в сети, обзвоню прошлые места работы и проверю рекомендации. В финансовых вопросах нужно быть щепетильным. Хорошо, тогда приступайте. А мне с ними можно? Взгромоздившаяся на кухонную столешницу Рейка, все это время хранившая молчание, замахала руками, привлекая к себе внимание. Нет, порталы контролируются, а у тебя нет документов, и с твоей внешностью их получить будет сложно. Девушка из другого мира, нечеловеческой расы. Пока повременим. Если решишь задержаться у нас, то оформим тебя через род, когда Андрей получит титул, вставила Марина. ТЦ. Рейка огорченно цокнула она языком. А с тобой можно? Ты ведь тоже куда-то собираешься? Мы с Олегом поедем в больницу, я обещал помочь его сестре. У нее проклятие искажения. Ао, хреново, да, протянула музыкантка. Можешь поехать, если хочешь, но учти, что на тебя могут глазеть. Да я уже привыкла, рассмеялась Рейка. Так много людей вчера захотели с ней сфотографироваться, когда мы гуляли, подтвердила Ангелина. К нам десятка два человек подошли, чтобы сделать селфи. И впрямь, Рейка устроила настоящий ажиотаж, хихикнула Наташа. А еще один придурок попытался меня полапать, сердито прошипела сама Рейка. Я ему руку сломала, кажется. Вижу, вчерашний вечер у вас прошел отлично», — улыбнулся я. «Да, погуляли по городу, показали рейки достопримечательности, купили пару вещей, а то у нее совсем скудный гардероб и не совсем подходящий для нашего мира. А, то-то я смотрю, на тебе новая футболка», — улыбнулся я, видя на девушке серую футболку с каким-то монстром, играющим рок-н-ролл. Заметил, нравится она офигенно. «Да, тебе очень идет». Рейка от этих слов буквально просияла. «Она отражает мой бунтарский дух, а еще у меня новый чокер». И Рейка еще бы минут пять перечисляла и хвасталась тем, но, к счастью, на помощь пришла Марина, напомнив, что у нас сегодня еще очень много дел. Зато в моих глазах Марина заработала дополнительный балл. Правильно говорят, что главная функция начальства – умело делегировать свои полномочия. Закончив с завтраком, мы разошлись по своим делам. Девчонки, готовятся в рейд, а я, Рейка и Олег собрались в больницу, чтобы навестить сестру последнего. Я и так чувствовал небольшую вину за то, что обещал помочь и благополучно об этом забыл, хотя помощь столь приближенному ко мне человеку совсем не мелочь. Перед отъездом отдал Марине наши с Олегом лицензии охотников, чтобы Ина и Санти использовали их вместо нас, сами же сели в мою машину и тронулись в путь. Свою машину Олег одолжил девушкам для разъездов, раз уж у Марины есть права. Также теперь стоит сделать себе пометку о том, что надо расширять автопарк рода, и желательно с водителями. Если уж я собрался играть в дворянина, то нужно соответствовать. Где-то на полпути к больнице мне позвонила Мирослава. Отвечать по видео я не стал, ограничившись одним лишь звуком. Разговор вышел коротким и напряженным. Она предпринимала робкие попытки убедить меня передумать, предлагала встретиться вновь, уже без великого князя, но я сходу все это отмел. Мне не интересно. Главный принцип, по которому я сейчас живу, делаю то, что хочу сам. И если первое ее предложение стать оруженосцем еще сулило некоторые положительные перспективы, то возглавить Рыбинский район — в пустоту все это. «До свидания, Мирослава», — поставил я точку в разговоре. «Больше по этому вопросу меня не беспокойте», — и повесил трубку. Больница, куда нас привез Олег, была не совсем больницей, скорее уж центром за уходом. Спокойное место, где по факту проводит свои последние дни страдающие от проклятия искажения, напоминало какой-нибудь уединенный пансионат на окраине города, окруженный лесами. «А почему ты не можешь держать сестру дома?» — спросила Рейка, смотря на места. «Место выглядит дорогим, ей нужен особый уход», — вздохнул он. «Мы с мамой могли бы перевести ее домой, но у нее могут случиться прорывы силы, неконтролируемые выплески стихийной энергии, а это опасно. Тут умеют держать силы под контролем». «Вот как», — хмыкнула девушка. «Она прежде не сталкивалась с подобным, а вот мне приходилось, так что я был согласен с Олегом насчет того, что сестру лучше содержать тут. Еще до того, как я покинул этот мир, у князя младший сын заболел проклятием искажения, так раз в сутки его тело покрывалось огнем. Сам он при этом не страдал, но сжигал все вокруг. В итоге для его содержания пришлось выстроить каменный дом, а все внутренние убранства делали из трофеев портальных монстров, что устойчивы к огню». «А какое проявление дара у твоей сестры?» — спросил я. «Телекинез Б-ранга. Мы пытались держать ее дома, мама тогда с ней сидела и шила неподалеку. У Алины случился приступ, и две иглы пробили ей руку». «Жуть», — поежилась Рейка. «Да, с тех пор мы пристроили ее сюда. Тут за этим следят». Мы подъехали к главному корпусу и припарковались на парковке, после чего прошли непосредственно в здание больницы. Тут было очень тихо и немноголюдно. Большая часть местных обитателей находится в коме. Нас встретила одна из медсестер, уточнила, к кому именно мы пришли, затем провела к нужной палате. Алина Петриева была в ней одна, лежала на кровати в практически пустой комнате, подключенная к аппарату, поддерживающему ее жизнь. «Алиночка, привет, это я, Алижа», — сразу же заговорил Олег, подходя к сестре. Сама девушка выглядела не очень хорошо, что неудивительно, учитывая ее состояние. «Бледная, очень худая, кожа до кости». «Красивая», — сказала Рейка, разглядывая ее. «Да, в школе считалась первой красавицей. Парни прям табунами бегали», — печально рассмеялся Олег. «Ладно, давайте побыстрее с этим покончим», — сказал я и призвал контракт Милены. Первым поместил его себе в грудь, затем взял Алину за руку, прикрыл глаза и погрузился в ее внутреннюю энергетическую структуру. «Ага, вот оно, магическое ядро, сердце одаренного. Именно оттуда исходит наша сила. Я внимательно осмотрел его, затем прошелся по потокам, которые растекаются по всему телу, отметил дефекты и мутации. Да, сильные отклонения от нормы. Что ж, приступаю к исправлениям. Потребовалось часа два, чтобы привести энергетическую структуру тела сестры Олега в норму. К моменту, когда я закончил, весь покрылся испариной, а виски сдавливало словно тисками. «Закончил», — сказал я, отступая и извлекая из груди контракт Милены. «Впервые я так долго использовал его. Думаю, сейчас старая подруга осыпает меня проклятиями за то, что я лишил ее сил на такой долгий промежуток времени. Но, увы, просто зачерпнуть и влить силу тут не вариант. Это сродни проведению операций, и это ответ на то, почему вообще существуют такие центры ухода. Мало просто обладать лечащим даром, нужно уметь его контролировать на очень тонком уровне и иметь достаточно большой объем магического ядра. Следовательно, лекарь должен быть минимума ранга. Учитывая, что дар лекаря считается одним из самых редких, и по статистике лишь один из 150-200 одаренных им обладает, а уж нужный ранг из них имеет, дай бог, один из 20-40, выходит, что одаренных с нужным уровнем силы на страну насчитывается десяток-другой, и уверен, что каждый из них уже состоит в каком-нибудь роду или клане и не привлекается для лечения простолюдинов. Договориться можно всегда, но встает вопрос цены, и вряд ли Олег мог потянуть услуги такого лекаря. «Алина, Алинка, ты меня слышишь?» Олег занял мое место, взял девушку за руку и пытался привести в чувство, но та по-прежнему спала. «Не жди мгновенный эффект, учитывая ее состояние. Потребуется время на...» Но я не успел договорить, как девушка открыла глаза и сделала глубокий вдох. «Алинка, ты...» Та была растеряна, у нее не получалось сфокусировать взгляд на брате, а Олег тем временем продолжал ее звать и плакал от радости. Вскоре на шум прибежал один из врачей, и увидев, что девушка очнулась, отодвинул родственника в сторону, а сам принялся проводить тесты. Светил маленьким фонариком в глаза, задавал вопросы, но девушка толком не могла ничего сказать. Зато мог Олег. «Спасибо, ты правда это сделал, спасибо». Глава 20. «Как вы себя чувствуете?» В очередной раз спросил у Алины доктор, все засыпая девушку вопросами. Та после комы явно была к такому не готова, разговор давался с трудом. Повреждения были очень серьезные, стихийная энергия все эти годы отравляла ее тело, фактически постепенно убивая сестру Олега. То, что с ней сейчас происходит, сравнимо с инсультом, и пусть с помощью дара Милены я устранил большую часть повреждений, это совсем не значит, что ей не придется проходить долгую и тяжелую реабилитацию. Из хорошего, пусть Алине пока и было сложно говорить, она как минимум нас понимала и могла отвечать. Вначале это были простые «да» и «нет», но спустя пару часов к ним прибавились и другие ответы, такие же односложные, но это однозначно положительная динамика. И все же, станет ли сестра Олега прежней, учитывая столь долгий срок болезни, покажет лишь время. Не прошло и часа после пробуждения Алины, как в больницу примчалась Нина Семеновна. Вот уж не знаю, каким чудом Олегу удалось дозвониться до матушки, учитывая тот ужасный прием сигнала в ее деревне, но женщина бросила все и нашла способ приехать. А может, Олег заранее сообщил матери, что мы собираемся в больницу, и она отправилась в путь еще до счастливого известия. В любом случае, я наблюдал за счастливым воссоединением семейства. Закончив очередной осмотр, доктор сообщил родственникам, что их дочери еще какое-то время придется пробыть в клинике. Ее переведут из покоя в отдел реабилитации, где ей помогут встать на ноги. В данный момент девушка самостоятельно даже стакан воды взять не могла, по крайней мере руками, но учитывая ее дар беспомощной, ее назвать язык не повернется. Телекинез вообще считается очень хорошим даром, правда, не на всем работает. К примеру, им нельзя воздействовать на другого одаренного, если, конечно, разница между вашими силами не огромная. Думаю, Алина смогла бы воздействовать на Е-ранг, будучи Б-рангом. Зато всегда можно швырнуть в противника чем-нибудь или сделать еще какую пакость. Встречал я одного телекинетика, что способен был воздействовать на материю вокруг себя почти как бог. Жаль, что я не смог заключить с ним контракт и не обзавелся тем могуществом. Впрочем, посмотрев на сестру Олега, я понял, что все еще могу заполучить в свой арсенал подобную силу. В конце концов, я обещал помощь, но у всего есть цена, так уж устроен мир. Но это все в будущем, Когда Алина встанет на ноги и окончательно придет в себя, тогда и определимся с оплатой, а пока же меня ждут другие дела. Олег, подозвал я подручного. Да, Андрей Дмитриевич, оставляю тебя с сестрой. До поместья сам доберешься? Конечно. Хорошо, тогда на сегодня у тебя отгул. Похлопал я его по плечу, а затем мы с Рейкой направились на выход. Еще раз спасибо, крикнул Олег мне вслед. Я этого не забуду. В прошлый раз Рейка сидела на заднем сидении, но раз Олега нет, то заняла место спереди. Эх, здорово делать людей счастливыми, довольно заявила спутница, откинув сиденье и закинув ноги на приборную панель. Я одарил ее неодобрительным взглядом, но она сделала вид, что этого не заметила. И все же жаль, что с ними такое произошло. С людьми постоянно что-то происходит, философски ответил я, на то они и люди. Это боги статичны, лишь изредка рассеивают свою скуку, а вот люди, угу. Поэтому я и люблю музыку. Она заставляет людей забыть о тяготах хоть на время. Думаю, надо сочинить новую песню. Только не обо мне. Не, отмахнулась Рейка. Я о тебе 3 песни написала, хватит с тебя. 3, я знаю 1. На это девушка довольно осклабилась, продемонстрировав свои небольшие, но острые клычки. Нужно чаще бывать на моих концертах, да и вообще, что ты за человек такой, позвал меня в гости, а в итоге сбагрил на своих подружек. Мне казалось, тебе нравится их компания, они классные, ты не подумай. Просто, девушка бросила на меня обиженный взгляд. Мне же тоже хочется немного твоего внимания, Адриан. Хорошо, сегодняшний вечер твой, сдался я. Чем хочешь заняться? Ты прекрасно знаешь, чем, промурлыкала она. Но это оставим на потом. Девочки показали мне город вчера, но я бы не прочь еще погулять. Только вдвоем, ты да я, что скажешь? Хорошо, договорились, легко согласился я. В конце концов, у меня пока больше нет никаких планов. На самом деле я ожидал, что реакция на Рейку в мире будет совершенно другой. На нее из-за внешности, разумеется, косились, но специфика мира была такой, что они в большинстве своем не считали ее гостьей из иного мира или чудовищем, скорее уж таким же человеком, который использует очень эпатажный и вызывающий образ для популярности в сети. Уя! Девушка бросилась обниматься, из-за чего машина очень опасно вильнула, и лишь это заставило ее понять мягкий знак, что так лучше не делать. Извини, ничего, но постарайся так не делать. Я не очень хорошо вожу, и лишь потому, что в этой машине фрагмент моей души, я вообще могу это делать. Все-все, я поняла, тебя не трогать, пока ты за рулем. А куда мы едем, кстати? Ты так и не сказал. Повидаться с семьей. С чьей? С моей. Погоди, но она ведь... Рейка перестала улыбаться. Да, найти место, где похоронены мои родные, было сложно. Пришлось поднять очень старые, можно даже сказать, древние карты, и уже по ним ориентироваться, сравнивая с современными. Но у меня было немного времени в больнице, чтобы этим заняться, пока Олег занимался своей сестрой. И кажется, я сумел найти нужное место. Ехать было далековато, все-таки жили мы тогда вдали от Пскова, на востоке, ближе к зоне искажения. Как там твои музыкальные дела? Поинтересовался я, а то в последние дни мне было немного не до того, чтобы интересоваться делами Рейки. Очень хорошо на самом деле. Мы сделали несколько демозаписей, правда, не с первой попытки. В одной звук вышел так себе, в другой гитара немного расстроилась, пришлось настраивать. Да и адаптировать песни под язык этого мира, та еще морока. Порой это сравнимо с написанием с нуля, нужно же, чтобы слова попадали в ритм. Есть несколько песен, которые я так пока и не смогла адаптировать, нужно их переосмыслить. Марина отправила одну из записей какому-то крутому музыкальному продюсеру послушать, если повезет, то он заинтересуется. Рад слышать. Мы петляли по многочисленным дорогам, проезжали десятки мелких деревень и блокпостов военных. Последнее неудивительно, подобные боевые посты разбросаны по большей части территории губернии. Псков находится в так называемой «желтой зоне», зоне, где с большой вероятностью могут открыться хаотичные порталы. Так что военные в случае обнаружения такого должны в кратчайшие сроки рвануть на нужное место и организовать оцепление, чтобы какой-нибудь дурак не сунулся в портал. Да и всегда есть риск залетной твари с востока. Если двигаться прямо, в сторону Европы, то упрешься в выстроенную стену на границе красной зоны. Граница эта, конечно, условная. Саму стену возводили одаренные с даром земли еще сотни лет назад, когда не было ни сети, ни спутников, ни радио, нечеткого разделения зон. Красная зона – это зона чистого искажения. Как я понимаю, туда время от времени проводят рейды, но даже не пытаются взять ее под контроль, потому что это невозможно. Зона искажения нестабильна, там не только открываются порталы, которые имеют очень короткие сроки прорыва, вплоть до пары минут, так еще и само место пространственно искажено. Там можно встретить куски из иных миров, а реальные места могут водить тебя кругами, и все в таком духе. Не просто так есть одаренные с даром следопыта, позволяющие ориентироваться в искажении, чуять твари и находить пути. Но несмотря на сильные укрепления и обилие солдат непосредственно на стене, мне попадались сообщения о том, что время от времени твари все-таки пробиваются на территорию людей. Обычно их перехватывают до того, как они добираются до крупных населенных пунктов, но, к примеру, я нашел новость о том, что 3 года назад на окраине Пскова случилось нападение кротов-мутантов. Они незаметно для людей прорыли огромные тоннели под землей, миновав все линии обороны. Тогда погибло 30 человек, и с тех пор меры безопасности в губернии сильно усилили. И тем не менее, нельзя сказать, что ближе к стене становится более пустыннее. Тут много городков, деревень, а еще фабрик и заводов. Полагаю, что из-за каких-то государственных субсидий, которые позволяют строить и открывать предприятия на этих опасных землях. Узнаешь что-нибудь? Нет, честно ответил я Рейке, вглядываясь в округу. Но если верить картам, мы очень близко. И вот, когда казалось, до нужного места осталось всего ничего, мы внезапно уткнулись в ворота. Тупик? Спросила Рейка, убирая ноги с приборной панели. Нет, мы на месте, сказал я, паркуя машину. Забор тут был довольно номинальный, выстроенный скорее для того, чтобы обозначить территорию, чем для реальной охраны. Даже ворота были частично открыты. Я вышел из машины, и Рейка последовала за мной. Пройдя на территорию, мне сразу стало ясно, что это место было выбрано для будущего строительства какого-то завода или вроде того. Уже была пригнана техника, стояли вагончики для строителей, доставлена часть материала, но сами работы еще пока не начались. Но думаю, что это дело недели двух, и все завертится. Тем временем я просто шел вперед, по протоптанной дорожке, разглядывая это место и чувствуя, как сдавливает сердце. Да, это оно. Ландшафт самую малость изменился. Лес, который граничил с домом, отступил на пару сотен метров, но это вне всякого сомнения то место. Даже та мелкая речушка, на которую ходили за водой истираться мои родители, так и осталась в паре километров. Я закрыл глаза, и в памяти сами собой стали всплывать картины практически забытого прошлого. Деревенька на 2 десятка домов, в которой я родился и вырос. Казалось, стоит повернуть голову и открыть глаза, как я увижу дом отца и матушки, а рядом с ними и мой собственный, который мы возводили всей деревней, когда я женился. Василису, сидящую на крыльце и наблюдающую за тем, как во дворе играет наш сын. До этого момента мне было сложно вспомнить ее лицо, оно словно расплывалось, но оказавшись тут, дома, разом все вернулось. Я даже вспомнил, как познакомился с ней, с купеческой дочкой из соседнего городка, что оказалось тут проездом. Помню, как через лес отправился в город к ней, и как меня побил ее отец, поймав нас целующимися в сарае. Моя семья, простые крестьяне, бедные и ни на что не годные. Василиса же была слишком завидной невестой, чтобы отдавать ее замуж за кого-то вроде меня. А затем на наши земли пришло искажение. Вернее, оно пришло раньше, и даже до нашей глухомани доходили россказни купцов о монстрах и колдунах из Европы. А затем порталы стали открываться и у нас, а вместе с ними пробудились и силы. Мой брат стал очень сильным одаренным, настолько, что князь лично приезжал к нам приглашать его в дружину. Все эти воспоминания проносились у меня перед глазами, но все закончилось резким окриком. «Эй, вы еще кто такие? Это закрытая территория». Я открыл глаза и обернулся. Мужичок в одежде рабочего спешил к нам. Видимо, местный прораб или бригадир. «Вы меня слышите, кто вы?» «Граф Андрей Котов. Хочу узнать, чья это земля сейчас?» «Помещика Снегирева, ваше благородие», услышав титул, рабочий как-то сразу поубавил свой гонор. Все-таки общаться с дворянами на повышенных тонах себе дороже. Я смерил рабочего хмурым взглядом, затем перевел взгляд на других немногих рабочих, что выходили из вагончиков и смотрели на нас, хмыкнул и направился обратно к машине. Я бы мог силой отсюда их выгнать, но проблему бы это не решило. В первую очередь мне нужно узнать, кто этот помещик Снегирев. Глава 21. Виктория Евгеньевна, это Андрей. Я набрал баронессу Шуйскую сразу, как сел в машину. Андрей Дмитриевич, очень рада вас слышать. И я рад. У меня к вам есть одно небольшое дело. Внимательно слушаю. Что вы знаете о неком помещике Снегиреве? Не так много. После короткой паузы ответила баронесса. Он внук герцога Снегирева, но из-за конфликта с царской властью тот лишился своего титула. Отец Аркадия Григорьевича, Григорий Снегирев, стал новгородским купцом и благодаря нескольким удачным вложениям сумел сколотить состояние, чтобы основать собственный банк. Банк Снежный, вы, возможно, видели его рекламу по телевизору. Увы, не доводилось. Это не так важно. Аркадий Григорьевич пару лет назад купил титул помещика для некоторых налоговых и прочих льгот. Пытается войти в дворянский круг, но к нему там относятся не слишком хорошо, из-за того, что он из купеческого сословия. Кто-то, да, но по большей части потому, что это скользкий тип. Он не нарушает законы в общепринятом понимании, но не гнушается выжимать прибыль из всего, до чего могут дотянуться его руки. Я как раз недавно слышала, что он собирается построить фабрику для переплавки и очистки металлических образований из порталов недалеко от стены. Будет задешево покупать трофеи портальных тварей и плавить из металла в их телах слитки. Скорее всего, будет нанимать туда нелегалов из Османской империи. Как раз по поводу этой фабрики я вам и звоню. Насколько сложно, как вам кажется, будет выкупить ту землю? Сложно сказать, задумалась Виктория. Сама по себе земля там не слишком дорогая, близость стены сказывается, но Аркадий Григорьевич славится своим упрямством и твердолобием. А в чем дело? Что такого на той земле? Помните, я рассказывал вам о своей семье? Да, так вот, на том месте, где он собирается строить, находятся их могилы. О, Виктория, я знаю, что мы с вами находимся в довольно сложных отношениях, но я... Не нужно, остановила она меня. Я постараюсь вам помочь выкупить ту землю, а денежный вопрос мы с вами позднее решим. Спасибо. Это вам спасибо, Андрей. Помощь с помещиком, это меньшее, что я могу сделать. Но только сразу вопрос, он уже начал строить? Нет, только собираются. Хорошо, это очень хорошо. Значит, большими издержки на стройку еще не стали, и есть возможность сбить цену. Конечно, придется заплатить в 1,5-2 раза больше, чем стоила земля, но это мелочи по сравнению с тем, сколько бы он запросил за уже строящийся завод. Спасибо еще раз, Виктория, это очень много для меня значит. Мелочи, Андрей, мелочи. Мы ведь почти семья. На этом наш разговор подошел к концу, и я больше не видел смысла оставаться здесь. Мы с Рейкой сели в машину и двинули обратно в Псков. Стоило нам отъехать от места стройки, как я выкинул из головы все переживания на этот счет. Не привык я к сантиментам, что уж, они мне не чужды, но когда поживешь столько, сколько я, приходишь к пониманию, что не стоит цепляться за прошлое. Старикам вообще это свойственно, а я очень не хочу таким быть, потому что знаю, если я начну переживать и из раза в раз прокручивать в голове все то, что я совершил или мог бы совершить, то это меня похоронит. Я не могу изменить прошлое, так что предпочитаю жить настоящим. Обратно добрались гораздо быстрее, сказалось отсутствие пробок, которые во время пути туда миновать не удалось. К нашему возвращению рейд в портал завершился, а вернее два рейда подряд, ведь я выкупил сразу два соседних портала, находящихся на расстоянии друг от друга в 20 минутах ходьбы. Компания как раз о чем-то весело болтала, когда мы вернулись домой. Как все прошло? Сразу же спросил я. Я сломала палец. Виновато улыбнулась Наташа, продемонстрировав гипс на левой кисти. «И как же ты умудрилась?» – поинтересовался я, открывая одну из коробок пиццы, которые не то заказали, не то купили по дороге ребята. Учитывая утренние разъезды, я был очень голоден. По глупости. Это я наступил, с видом раскаивающегося грешника поднял руку Санте и очень вымученно улыбнулся. «Случайно. Ты случайно наступил ей на руку?» «Да. В большой форме?» «Ага. Ты в своем уме?» «Не нужно на него ругаться», — вступилась Ната. «Я сама виновата, упала, а тут монстр выскочил из-за кустов, мы его даже не заметили». Санти бросился к нам и в общем. «Это больше не повторится, господин». Я раздосадованно покачал головой и призвал контракт Милены. Он, к слову, начал уже понемногу истончаться, намекая на то, что я слишком часто использую чужую силу против воли хозяина и надо бы немного сбавить обороты. Но чтобы восстановить такую легкую травму, много сил и времени не потребовалось. «Можешь снимать, он зажил», — сообщил я девушке и отправил свиток в хранилище. «Лучше его пару недель, а лучше месяцев, не трогать, а то Милена нашлет какое-нибудь проклятие на мою голову. Пару раз уже пыталась. Ой, и правда, спасибо. Мелочи», — сказал Наташа и повернулся к Санти. «А ты включай голову, Санти. Знаю, что ты в большой форме дуреешь, но чтоб своих травмировать не смел. Понял? Да, господин. И тобой я разочарован, что не досмотрела», — сказал уже Эйне, которая тоже тут присутствовала и с видом «меня тут нет» уплетала жареное куриное крылышко. «Простите, господин, не прощу, с этого момента ты ответственна за их боевую подготовку», — объявил я, и от этой новости Эйна даже крылышко выронила. Повезло, что одно из теневых щупалец, выскользнувшее из ее тени, подхватило его и вернуло ей в руки. «Я, но господин, в смысле боевую подготовку», — Ангелина с Натой тоже ошарашенно переглядывались как между друг дружкой, так и между нами. «Девчонки, раз уж вы ходите в порталы, то придется брать себя в руки и переставать быть балластом. Теперь каждый день утром и вечером по часу Эйна будет вас тренировать. И во время рейдов вы тоже больше не балласт, а члены отряда». Девушки как-то резко приуныли. «Вы можете отказаться, но тогда в порталы не ногой. Буду искать вам работу по умениям». «Нет», — Ната резко вскочила и хлопнула ладонями по столу, да так неожиданно, что даже Ангелина вздрогнула. «Мы это сделаем. Правда, Лина?» Подружка удивленно хлопнула глазами и немного неуверенно кивнула. «Вот и славно, тогда поедим из-за тренировки. Полагаемся на вас, наставница Ина». «Да-да». И сама воплощенная не была рада такому и выглядела растерянной и не знающей, что делать. В ней и впрямь слишком много человеческого, больше, чем должно быть. «Может, это мои силы эволюционируют в очередной раз?» «Помню, как впервые призвала Ину, и она была словно робот, без эмоций и чувств. А сейчас очень сложно отличить ее от живого человека. Любопытно. А Марина где?» Решил я поменять тему. Из всей компании не хватало только ее, хотя на входе видел ее розовые кроссовки, в которых она любит ходить. «Выполняет твое задание», — ответила Ангелина. «Ты же взвалил на нее кучу работы, вот она и заперлась у себя и пытается не ударить в грязь лицом». Кивнув девушкам, я покинул столовую и прошел к комнате Марины. Постучал и получил разрешение войти. Блондинка сидела на кровати с телефоном у уха, прижатым плечом, раскрытым ноутбуком перед собой и кучей бумаг, которыми девушка буквально обложилась. «Да, да, я понимаю, цена нас почти устраивает, но...» — разговаривала она с кем-то. «Нет, но и вы должны понять, что...» «Ох, хорошо, я вас поняла, позвоню вам, если передумаю». Она вновь вздохнула и повесила трубку, переведя взгляд на меня. «Андрей, вы вернулись, а я тут. Выполняешь порученную работу?» «Да». «И как успехи?» Марина сделала глубокий вдох, постаралась принять важный вид и начала доклад. «Первым делом я постаралась найти подходящую строительную фирму для реставрации, стараясь, чтобы это вышло не слишком дорого, но и в достаточной мере качественно. Понимаю, что в данный момент вы не располагаете большими финансами для реконструкции чего-то столь внушительного, а вложиться придется, учитывая, что дом, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Так что я сократила количество фирм с двух десятков до пяти. Завтра сюда приедут представители компании, и тот, кто предложит лучшие условия, получит контракт». «И о какой сумме идет речь?» «Пара миллионов точно. Солидно. Большая площадь работы», — пожала она плечами. «Мы, конечно, можем сэкономить и ограничиться лишь критичными проблемами, вроде холла, где нет стены, и...» Я жестом ее остановил. «Все нормально, пусть обновляют поместье целиком. Просто придется чуть больше поработать. Кстати об этом, Ната подготовила второй ролик, планируем опубликовать его уже завтра, и у нас уже есть несколько предложений по рекламе. Одни нормальные, но платят немного, а еще пара — реклама нелегальных казино, там предлагают больше». «Ты им отказала?» «Казино? Нет, решила переговорить с вами, но мне тоже не нравится все это». «Тогда отказывай», — кивнул я. «А те, что нормальные?» «Ничего такого, реклама чипсов, одной транспортной компании и маленькой мастерской по изготовлению снаряжения для охотников. Бери последние», — решил я. «Кстати, мы можем взять эту работу бартером. Они в любом случае предоставят нам снаряжение для демонстраций, и в зависимости от договора мы либо можем оставить его как оплату, либо вернем после завершения съемок. Хорошее снаряжение, отзывов у них немного, но почти все хорошие. Ладно, скинь мне адрес, я на днях лично съезжу и поговорю. Значит, дадим предварительное согласие, давай. Прямо сейчас и займусь. Хорошо, но у меня для тебя есть еще одно поручение. Слушаю. Раз уж ты собираешься стать моим секретарем, то придется соответствовать. Костюм, я уже заказала. Будет готов в ближайшие дни. Я одобрительно хмыкнул. А она и впрямь серьезно подходит к вопросу. Нет, я немного не о том. Инна будет вас тренировать, раз уж вы одаренные. Так что ты тоже будешь подтягивать свои боевые навыки и физическую подготовку. Ладно, немного неуверенно отозвалась Марина. Но требования к тебе будут другие. Ты ведь D-ранг? Да. Твоя задача подняться до C-ранга до конца года. Че что? Девушка аж подскочила с кровати, вытаращившись на меня как на сумасшедшего. Это невозможно. Я не уверена, что даже лет за 5 смогу добраться до C-ранга, и сделать это за полгода точно невозможно. Если вам так не нравится моя кандидатура, то так и скажи, незачем давать мне невыполнимые задания. Марина, это более чем выполнимо. Сложно, но выполнимо. Если бы я знал, что ты физически не сможешь справиться с этим заданием, то не давал бы тебе его. Девушка надула губки, гневно свела бровки и плюхнулась обратно на кровать, скрестив руки на груди. Она молчала где-то полминуты, обдумывая сложившуюся ситуацию, после чего попросила, чтобы так быстро подняться в ранге, нужно ходить в высокоранговые порталы, не ниже Б. Будешь, кивнул я, Инна и Санти вам помогут. Девочкам по времени ограничений не даю, но ты должна быть первой среди них, понимаешь? Понимаю. Хорошо, тогда заканчивай дела и присоединяйся к остальным на заднем дворе. Девушка кивнула, и я собрался было идти, но внезапно подумал, что все-таки Инна будет не самым лучшим учителем. Ты ведь маг, Марина? Да. Тогда Инна будет отвечать за физическую подготовку, а по магии тебя подтянет кое-кто другой. Кто? Удивленно заморгала она. Еще один мой старый друг. Глава 22. О, вечность, Адриан, серьезно, выругался старый сутулый мужичок с аккуратной круглой бородкой и длинными седыми волосами, собранными в хвост. Правда, из-за бритых татуированных висков смотрелся он немного необычно. Такие прически обычно предпочитают молодые люди, считая их модными, ну и Арчибальд тоже считал. Ты так хотел со мной увидеться, что достал меня даже на том свете. Ладно, с моими силами однозначно что-то не так. Призывая Арчибальда, я никак не ожидал, что увижу чуть ли не точную копию оригинала. Вернее, ожидал внешнее сходство, конечно же, но вовсе не ставшие привычным ворчание старого архимага. Призвал я его прямо в гостиной, на глазах у других обитателей поместья. Эйна, узнав, кого именно я собираюсь призвать, закатила глаза и скрылась в тени, желая быть как можно дальше от этого старикашки. «И тебе привет, Арчи, не называй меня так, а то поджарю», — пригрозил он мне скрюченным пальцем. «Для тебя я достопочтенный Арчибальд, или магистр Арчибальд, или Арчибальд мудрейший, ты воплощенный, Арчи, да знаю я, думаешь, я не заметил, ох, Адриан, ты всегда был тем еще мудаком». Но сотворить со мной такое и превратить в одного из своих безмозглых марионеток я уже 20 раз пожалел о том, что согласился на контракт с тобой. Ты хуже, чем пустота. Хуже, чем князья Инферно. Да-да, вздохнул я, бросив короткий взгляд на ничего не понимающих девушек. Они переглядывались и перешептывались между собой. Арчи, послушай, ну вот подумай, разве ты ощущаешь себя одной из моих марионеток? Хм, старик нахмурил седые брови и задумался. Конкретно так задумался, поскреб седую бороду и немного смягчился. На самом деле нет, это очень странное ощущение. Знаешь, мои эмоции погашены, я вот вроде злюсь на тебя за содеянное, но в то же время не настолько, чтобы правда тебя испепелить. И я не чувствую себя безмозглым, хотя по идее должен бы. Но я определенно не настолько умен, как раньше, да и в памяти имеются пробелы. Неприятно. Но знаешь, что еще более неприятно? Что? Что я вынужден выполнять приказы такого самовлюбленного эгоистичного мудака, как ты. Напомню, что я был твоим учеником, улыбнулся я. Я тоже был, воскликнул Санти, на минуту выглянув из кухни. До этого момента Арчи даже и не знал о втором ученике и, увидев паренька, схватился за голову. Привет, учитель. Санти дружелюбно помахал рукой и зачерпнул ложкой шоколадную пасту из банки. О, нет, Адриан, ладно ты, но только не он. Я слишком стар для такого дерьма. Отправь меня в пустоту уже. Дай мне уйти в круговорот, очиститься и начать существовать в новом мире. Не драматизируй. Не драматизируй, Адриан. Мне 183 года. Я повидал 12 войн, включая 6 магических. Но я готов пройти еще столько же, лишь бы избавиться от него. А вот это было обидно, учитель. Надулся Сантии, потеряв контроль над эмоциями, резко принял боевую форму, отчего деревянный пол под его ногами не выдержал, и монстроподобный Санти провалился по колени в пол. Вот, видишь, избавься от него, немедленно, я тебе приказываю. Ох, я прям разом вернулся на пару столетий назад, когда учился в Академии Арчибальда. Веселое было время. Впрочем, когда в деле замешано много магии и люди, у которых шило в одном месте, иначе и быть не может. В стенах Академии даже ходил слух, что это именно местные маги каким-то экспериментом устроили искажение и свалили все на божественных сущностей. Чушь, конечно, но после того, на что я насмотрелся, в это можно поверить. Так успокоились. Арчи, хватит ворчать, Санти, вернул свою прежнюю форму, мне и так ремонт делать надо, а ты только что прибавил строителям работы, а мне, расходов. Простите. Санти вернул себе человеческий вид и едва не провалился в подвал через проделанные отверстия. Заделать бы их чем-нибудь на скорую руку. Помяни мое слово, Адриан, за этим малым нужен глаз да глаз. Он неуклюж, импульсивен, неаккуратен и непроходимо туп. Ты так отзываешься о всех своих учениках. А что делать, если все они тупицы? Арчибальд раздраженно махнул рукой. Одна лишь Диметра была отличной ученицей. А уж какие у нее были... У деда аж слюна чуть не потекла от воспоминаний, но заметив, что при нас дамы, он тряхнул головой, глаза и уши. Как она, кстати, мертва. А-а-а, мда, жаль. Так зачем ты меня позвал, Адриан? Вряд ли для того, чтобы я умер от сердечного приступа, или просто решил поиздеваться над стариком. После последнего вопроса он недобро прищурился. И ведь он действительно считает, что я мог так поступить. И я бы мог, по крайней мере тот Адриан, который учился у него. Нет, ты тут для того, чтобы делать то, что получается у тебя лучше всего. Испепелять врагов, у него аж глаза заблестели. Нет, учить. А-а-а, сколько же разочарования было в этом выдохе. Умеет ли Арчибальд учить? О, да. Любит ли он это делать? Может, когда-то давно, еще до того, как его учеником стал Санти, он и любил это дело, но в момент, когда я пришел в академию, Арчи был самым злющим и вредным преподавателем, но мог объяснить сложнейшие вещи простым языком и помочь найти решение, казалось бы, нерешаемых проблем. Он практически никогда не отказывал ученикам, но слушать его нытье, ворчание и прямые оскорбления желающих было мало. Но это хоть девушка, да, надеюсь, симпатичная, его взгляд забегал по присутствующим. А, ну и еще одна черта Арчибальда, он старый бабник и бегал за каждой юбкой, за что получил прозвище у магичек «Старый извращенец». «Марина, я жестом попросил девушку выйти вперед». Та покорно исполнила просьбу, и Арчи довольно ухмыльнулся. «А хороша, вот чего нельзя у тебя отнять, Адриан, так это вкуса на женщин». «Хорошо, ненаглядная, раздевайся, мне нужно оценить твои данные». «Обойдетесь», — скрестила руки под грудью Марина. «Эй, не груби своему учителю», — возмутился старик. «Да ты хоть знаешь, кто я такой? Вот возьму и испепелю тебя». «Я так не думаю», — покачала она головой. «Что ж, я то думал, что мне придется вмешаться и осадить Арчибальда с его наклонностями, но кажется, Марина и сама с этим прекрасно справляется. Какие ж вы зануды, не даете старику полюбоваться на девичьей прелести». «Ладно, ученица, значит», — недовольно цокнул он языком, «но имей в виду, что я очень требователен. Если будет распускать руки, можешь смело бить», — сообщил я девушке. «Эй, я все слышу, знаю», — усмехнулся я. На этом со знакомством покончили. Арчибальда я оставил на Санти, из-за чего первый закатил глаза и устроил очередную истерику, а девчонки пошли заниматься физподготовкой. Тем временем Рейка закончила со сборами и была готова к предстоящему свиданию. Наряд она по-привычному взяла довольно рокерный, с добавлением всяких цепочек, но учитывая ее экзотическую внешность, подобный модный наряд можно счесть частью образа. И чтобы его дополнить, девушка специально добавила мрачных ноток в косметику, например, нанесла более темные тени на веки и воспользовалась черной помадой. «Как тебе?» Она подпрыгнула и закружилась, стараясь показаться мне со всех сторон. «Тебе идет», — одобрил я и сделал вид, что не заметил едва заметные изменения в фигуре. Рейка может менять свои формы, но предпочитает этого не делать, в отличие от сестры. Так что вот эти изменения, одно из двух. Либо она делала это неосознанно, что возможно, либо очень уж хотела произвести на меня впечатление. Хотя возможно, просто приглянувшийся наряд был не по ее фигуре, вот она и адаптировала ее к одежде. «Пошли», я подставил девушке руку, она с довольной ухмылкой взялась за нее, и мы направились к машине. Покинув стены поместья, мы выехали в город, и я поинтересовался у спутницы. «Так куда хочешь отправиться, не знаю даже, в какое-нибудь романтичное и красивое место, хотя нет, это слишком слащаво, хммм, лучше туда, где весело, точно, хочу туда, где играет музыка, и Адриан, смени наряд, а что с ним не так, кроме того, что ты похож на какую-то важную шишку, я вот в этом мире не так долго, но обычно люди в костюмах по улицам не ходят, это, как я поняла, рабочая одежда важных людей, я задумался, а затем сосредоточился на световой ткани. Костюм распался и сменился более простым нарядом. Джинсами, футболкой и темной кожаной курткой. Лучше, намного. Припарковавшись на обочине, я достал телефон и немного покопался в сети, выискивая какое-нибудь веселое место. И, кажется, я такое нашел. Именно сегодня в ночном клубе «Восход» состоится концерт какой-то известной певицы, имя которой, разумеется, мне ни о чем не говорило. Но беглое листание социальных сетей показало, что народ очень сильно взбудоражился этим событием. «Как насчет концерта Дианы Сейлор?» – спросил я и сразу понял ответ по засветившимся глазам девушки. «Она очень хотела туда попасть. Давай». Я слышала ее песни, девочки давали послушать. «Она очень хороша, хоть и немного не мой стиль. Все-таки рок намного лучше, но голос у нее отличный. На самом деле остальные тоже хотели пойти». Но так просто в тот клуб не попасть, так что, мы попадем, пообещал я, заводя мотор. Теперь нужно только найти, где этот клуб находится. Восход находился в пригороде, внутри какого-то старого здания, которое отреставрировали, обновили и переделали в стильный ночной клуб. Само здание было квадратным, а основная танцевальная площадка и сцена находились в открытом внутреннем дворе, и даже издали были видны бьющие в небо проекторы и слышна звучащая оттуда музыка. Еще на подъезде было видно, что в клубе целый ажиотаж. Вся прилегающая территория была заставлена машинами, нам пришлось повозиться, чтобы найти место для парковки. Вторым испытанием стала очередь, которая отсеивала практически всех, кто пытался туда попасть. И, надо сказать, охрана тут была серьезной и вооруженной. Похоже, без билетов мы туда не попадем. Расстроилась девушка, видя, как людей заворачивают одного за другим. «Поищем другой путь», — хмыкнул я и отправил Рэя на разведку. Не захотел он оставаться в поместье и в данный момент спал на заднем сидении автомобиля. Приказ он воспринял без особого рвения, но подчинился. Превратился в крылатую форму и взмыл вверх, давая мне возможность увидеть, что творится на внутреннем дворе клуба. «Ага, за мной!» Я взял девушку за руку и потащил за собой. Мы оббежали здание, найдя точку, где нет охраны, после чего я взял Рейку на руки и что есть силы прыгнул. Раз и мы уже на крыше трехэтажного здания клуба, отсюда лишь надо спуститься вниз. Сделать это совсем скрытно у нас не вышло. Пара зевак, что курили неподалеку, видели мой прыжок, но что они сделают? Пойдут жаловаться охране клуба? Ну пусть, вряд ли охрана в той толпе внутри будет выискивать незаконных вторженцев. Ух, я и забыла, как с тобой бывает весело, хихикнула Рейка и, пользуясь моей беззащитностью, поцеловала. Длился этот поцелуй не очень долго, зато Рейка теперь выглядела еще более счастливой. Как будем спускаться? Так же, как поднимались, ответил ей. Только главное, никому на голову не приземлиться. Да, думаю, это испортит вечеринку. А может, порталом, не стоит, еще привлечешь внимание местных служб. А, ну да, прыгать прямо вниз не стали, вместо этого отыскали двери, прошли непосредственно в здание клуба, спустились на первый этаж и через служебные помещения прошли во внутренний двор, где вовсю шло веселье. Выпивка лилась рекой, на сцене пела, как я полагаю, та самая Диана Сейлор, облаченная в довольно вульгарный кожаный костюм с глубоким декольте. Вначале мне показалось, что певица блондинка, но присмотревшись, понял, что волосы у нее светло-розовые, а голос красивый. Тут Рейка сказала чистую правду. Как думаешь, смогу я вот так же однажды тут выступить? Обязательно. Хи-хи, ладно, пойдем раздобудем выпивку и будем танцевать до утра. Глава 23. Я ее сегодня трахну, объявил барон Александр Юрьевич Багратионов своим пьяным друзьям, поднимая бутылку и указывая прямо на певицу на сцене. Каштановолосая девушка, сидящая рядом с ним, тут же надулась, очень обиженная подобным заявлением, но смолчала. «Серьезно?» – рассмеялся его лучший друг Егор, который также носил титул барона. Они были друзьями еще с пеленок и всегда держались друг друга. «Да ну, брось, это же Диана Сейлор!» И, фыркнул Александр, раздраженно махнув рукой. Он с компанией сидел в вип-ложе неподалеку от сцены, имея отличную точку обзора, и вместе с этим при желании практически не пересекался с остальным сбродом. Барон Багратионов, сын знаменитого адмирала Юрия Багратионова, был могучим охотником, наследником огромного состояния, а также главным владельцем этого ночного клуба. Это его владение, его территория, и порой это немного било парню в голову, особенно когда тот был пьян. «Ну она вроде как звезда», – осторожно добавил другой друг, но в отличие от Егора Влацевича, опасался вступать в прямую конфронтацию с бароном, понимая, что он им не ровня, и в случае ссоры его выпнут из клуба и компании. Это Егор и Александр могут бить друг другу морды по пьяни, а на утро мириться, остальным же приходилось думать, прежде чем говорить. Раньше в их компании был парень, одаренный Б-ранга, и он как-то посмел перечить Багратионову. Как итог, оказался избит и унижен, на том его карьера как охотника закончилась. Ни в одну нормальную группу его больше не возьмут. «И чё, а я по-твоему кто?» – рыкнул пьяный Багратионов. «Думаешь, я хуже ее? Да эта сука после концерта будет мне сосать, готов поставить на это своего сокола». «Серьезная ставка», – забеспокоилась девушка, вспоминая тот дорого-эксклюзивный мотоцикл. «Да просто я знаю, что трахну ее сегодня. Думаете, зачем я вообще ее позвал и заплатил столько бабок? Все просчитано, придурки», – все тем же ленивым и немного раздраженным тоном объявил барон и сделал глоток из бутылки. И причина его раздражения была в том, что сам он не был уверен, как именно закончится эта ночь, но в то же время показывать перед остальными слабость он не собирался. Даже если эта шлюха ему сегодня не даст, он все равно скажет обратное. Никто не отказывает Багратионову, особенно на его собственной территории. «Парни, смотрите, а это не тот», – начал было Егор, но тут же заткнулся и побагровел. И впрямь он, вначале Александр не понял, о ком речь, но когда проследил за взглядом друга, то заметил парочку. Мужчину и невысокую девчонку со странной серой кожей, почти как у темных эльфов, но менее темную. Но девчонка Александра заинтересовала мало, даже если та из длинноухих, то какая разница. В его клубе и драккасы бывали, и орки, а вот мужчина. Проклятие, да это реально тот ублюдок. Ага, сучиныш вообще берега попутал, прорычал Егор, сжимая свои массивные кулаки. Подумать только, он приперся прямо в твой клуб, Сань. Прямо сюда, бродит тут, радуется. Ваш знакомый, уточнил один из ребят, не понимающий, чего это так Александр и Егор всполошились. Несколько дней назад нас дернули из-за ложного портала на спасательную операцию, а когда мы прибыли, то оказалось, что все уже закончилось, пояснила Оксана, что тоже была с ними в тот день. Ага, подтвердил Егор, этот утырок типа завалил босса без нашей помощи, поиграть в героя, мля, решил. Окружающие явно не понимали, что тут такого, и Багратионову пришлось пояснять это самостоятельно. А дело в том, что из-за этого мудака могли пострадать другие. Если угодил в ложный портал, то правила одни для всех, в битву не вступать. Забились в норки и ждите команду зачистки. Знаете, сколько придурков вот так решает поиграть в героев, а потом их кишки по деревьям собирают. Во-во, кивнул Егор, мы ему указали на то, что он поступил как мудак, а он вообще не врубился, что поступил неправильно. Врубайтесь, а знаете, что самое дерьмовое в той ситуации, что я тогда близняшек подцепить смог, а тут, мля, вызов. Спасайте идиотов. И в итоге мне не перепало, и погеройствовать нам не дали, только зря время потратил, и вместо извинений этот борзый мудень характер показывать стал, проучить бы его. Действительно, согласился Александр, неотрывно наблюдая за парочкой. Они то терялись в толпе, то вновь мелькали. Его тоже раздражал этот парень, но сам Багратионов никак не мог взять в толк, чем именно. Это Егору не перепало, а вот у самого барона в тот день особых планов не было, и лезть в порталы без нужды тоже не было особо желания. Отмываться от смрада портальных тварей желания не было, так что в тот день Александр даже порадовался, что обошлось без них. В конце концов, свой долг он выполнил, и его отец будет доволен тем, что сын не пренебрегает долгом перед страной. «Пойдем разберемся», — решил Багратионов и поднялся с дивана. Егор тотчас подскочил, словно только и ждал команды друга, и на лице здоровяка уже играла довольная зловещая улыбка. «Ребят, может, ну его?» — взмолилась девушка, которой единственной хватало благоразумия не устраивать драку одаренных такой силы. «Не трусь, он лишь Б-ранг», — сам просматривал досье, пренебрежительно махнул рукой Багратионов, попутно подумав, что может, это его и раздражает. Тип был Е-рангом и резко поднялся до Б, невероятный скачок, о котором многие могут только мечтать. «Пойдем узнаем, чего это он забыл в моем клубе. Вот есть вещи, которые характерны для людей вне зависимости от мира. Могут меняться декорации, мелкие детали, но сама суть остается неизменной. Музыка, выпивка и танцы – это три столпа веселого отдыха вне зависимости от мира. И пусть со стороны бал аристократов и захолустная пивная на отшибе отличаются как небо и земля, но в своей сути они едины, и люди туда приходят за одним и тем же. Так что никакого культурного шока я не испытал, оказавшись посреди танцующей толпы. Хотя музыка, на мой взгляд, была излишне громкой, хотя такое я мог сказать практически про любое из выступлений Рейки на большой сцене. Первым делом мы прошли к бару и заказали выпить. Девушка залпом опрокинула две стопки спиртного и утащила меня танцевать. Правда, выглядело это немного нелепо. Я совершенно не умел танцевать, по крайней мере так, как требовала местная публика. Но на мое счастье, у этой Дианы Сейлор случился перерыв, и ее подменил местный диджей, что играл немного другую музыку, созданную специально для парочек. И Рейка очень быстро переняла то, как именно надо под нее танцевать. Эти танцы требовали постоянного тактильного контакта, причем порой очень интимного. Рейка терлась об меня всем телом, прижималась спиной к моей груди, а мои руки ласкали ее бедра, живот и грудь. Иногда она поворачивалась, и мы целовались, но это ни у кого не вызывало вопросов. Половина окружающей нас молодежи была занята тем же. Полагаю, что в местные туалеты есть целая очередь для тех, кто уже не может терпеть. Правда, затем мы устроили небольшой перерыв и вернулись к бару. «Весело тут», довольно осклабившись и продемонстрировав клычки, объявила девушка. «И музыка хорошая. Спасибо, что привел меня сюда. Давно я так не веселилась. Рад стараться, но выпивка тут гадость. Разбавляют и не доливают. А ты сам понимаешь, я эксперт в этом деле», — хихикнула Рейка. «Сестра, конечно, знает еще больше, но и я не промах, разумеется». Рейка хмыкнула, опрокинула новую стопку, но вместо того, чтобы выпить, припала к моим губам и напоила напитком через поцелуй. «Что это ты вдруг? Да просто захотелось сделать эти не самые лучшие напитки вкуснее. Веселитесь», — окликнула нас компания подошедших молодых людей. Вначале я подумал, что это просто кто-то заинтересовался внешностью девушки, может, совместную фотографию решил попросить. Но присмотревшись, я понял, что лица некоторых из них мне очень знакомы. Еще бы вспомнить, откуда. На всякий случай дал Раю мысленный приказ подойти поближе, чтобы держать этих людей под взором. «Да», — ответила за нас обоих Рейка, посмотрев на подошедших. «Теперь я их узнал. Один – светловолосый красавчик с надменным видом, второй – крепкий здоровяк на голову выше меня и почти в два раза шире. Каштановолосая девушка в прошлый раз с ними тоже была, кажется, а вот остальных я видел впервые. Троица была в группе быстрого реагирования и прибыла на место появления ложного портала, который я закрыл. В тот раз все едва не дошло до драки, если бы не вмешался глава отделения охотников, лично прибывший на место. Сейчас же никого из старших рядом нет, так что пришли они нарываться на конфликт. Арай это подтвердил, считывая их эмоциональный фон. Униженный в прошлый раз здоровяк едва сдерживался, чтобы прямо сейчас не дать мне в морду. Блондин тоже желал моего унижения, но при этом не хотел марать руки. Не по статусу. Они обступили нас. Пара незнакомых парней встали у стойки позади меня, здоровяк встал за Рейкой, а блондин остался по центру, одновременно показывая, кто тут главный, и перекрывая нам путь возможного отступления. «Парни, спокойно, но твердо», — сказал я им, — «мы не ищем конфликта, просто пришли развеяться, так что не нужно делать вещей, о которых вы потом можете пожалеть. А ты, милашка, С омерзительной ухмылкой произнес здоровяк и, протянув руку, провел по длинным волосам Рейки. «Эй!» — возмутилась она и, вскочив с места, отступила, оказавшись рядом со мной. «Интересно, ты внизу такого же цвета? Очень уж хочется проверить». Девушка, услышав это, аж скривилась от омерзения. «Эти парни пытаются вывести меня из себя, но легко на это не реагировать, когда ты понимаешь их намерения. Да и за Рейку я не волновался, может она и выглядит безобидной и хрупкой, но она одаренная С-ранга со всеми вытекающими. Если не хотели неприятностей, то нечего было приходить в мой клуб», — объявил блондин, скрестив руки на груди. «Твой», — изобразил я удивление, — «не знал. Что ж, в таком случае, думаю, мы поищем другое место для веселья». «Рейка, да, что-то мне тут резко разонравилось», — согласилась моя спутница. «Мы оба понимали, что незачем устраивать с ними драку, даже зная, что легко сможем победить. А времена, когда я сражался только ради сражения, давно в прошлом. Мне нечего доказывать ни им, ни себе, ни Рейке. Извините, мальчики, но мы пойдем. И выпивка тут, разбавленная моча». «Чего?» — на этих словах блондина аж перекосила, видимо, неприятно услышать критику в адрес лучшего ночного клуба в городе. «Что слышал? Дерьмо твоя выпивка, удивляюсь, как вообще тут люди не травятся. Не будь тут хорошей музыки, так заведение вообще было бы отстоем». С этими словами Рейка показала большой палец вниз. «Сань, ты слышал? Твое заведение, отстой!» — злобно расхохотался здоровяк. «Людей травишь. Сильное заявление, а готова ответить за него?» — с угрозой произнес блондин. Судя по тому, что транслировал Рей, он и раньше был на взводе, отчасти из-за психотропных препаратов, которые принимал, отчасти из-за чего-то еще, но факт остается фактом. Несмотря на кажущуюся холодность и отстраненность, именно он тут был самым нестабильным, готовым сорваться в любой момент. «Парни», — гораздо громче сказал я, добавляя в голос стали, — «повторю еще раз, не нарывайтесь. Это хороший вечер, не нужно портить его нам всем. Мне с вами делить нечего, и если вам так не нравится наше присутствие, мы подыщем другое место». «Вот же борзый», — покачал головой здоровяк. «Ты вообще врубаешься, в какой ситуации находишься? Гандон — это не просто клуб, он находится на территории рода Багратионовых, а это значит, что мы тут можем творить что угодно. Мы сейчас можем тебя прямо тут прикончить, объявив в неуважении к роду, и ничего нам не будет. Врубаешься, сучиныш? О, нет, все обстоит не совсем так. Что угодно сделать они не могут, как и прикончить меня прямо тут, на глазах у сотен людей. С них бы в итоге спросили ИСР, и наказание было бы, только вот совсем несоизмеримое преступлению. Стой за мной какой-нибудь крупный род, и все было бы иначе, там до войны могло дойти, но я один и очень сильно мозолю им глаза по какой-то причине.